Я достаю головной убор собственного изобретения, треугольный кусок материи, который я сама подрубила, сложила и подколола булавками так, что было похоже на чепец. Я буду носить его, чтобы показать, что я добродетельная замужняя женщина. Я кладу чепец в карман. Появляется Джейн. Выглядит она привлекательно, но кажется слишком худой и бледной в валом бархате. Наш час наступил. Я исполнена противоречивых эмоций. С одной стороны, предчувствие чего-то дурного, с другой — предвкушение радости. Надев на палец обручальное кольцо, я трясущимися руками натягиваю перчатки. Потом мы облачаемся в плащи и накидываем на головы капюшоны, чтобы не были видны наши лица. Я несколько раз вместе с Джейн была в лондонском доме Неда, и обычно мы добирались туда по реке, поскольку главный вход в дом через береговые ворота на Темзе, но сегодня утром как раз отлив, нам нужно спешить. Нельзя, чтобы нас хватились. Поэтому мы торопливым шагом идем по галерее внутренних покоев, стучим каблучками по лестнице и выходим из дворца в небольшой двор. Здесь сейчас почти ни души. Всего двое мастеровых ремонтируют окно. Сегодня морозно, и ветер щиплет лицо. Я испытываю странные чувства, выходя из дворца без сопровождения. Всю свою жизнь, когда я выходила в мир, меня как минимум сопровождала горничная. Наверняка то же самое относится и к Джейн. Но вот мы, две благородные дамы, оказываемся одни, и нас ждет необычайное и опаснейшее приключение. Я так волнуюсь, что, кажется, вот-вот упаду в обморок. Мы проходим через маленькую дверь в стене, оказываемся в саду и спешим на юг к берегу реки, где вдоль кромки воды вьется узенькая, усыпанная камушками тропинка, которая ведет к лестнице, поднимающейся от берега к Хартфорд-хаусу. Вряд ли кто-то нас увидит, потому что в Уайт-холле осталось всего несколько слуг, но я все же украдкой и не без страха оборачиваюсь, не сбавляя шага. Джейн тоже на чеку и постоянно озирается, готовая прикрыть меня, если вдруг увидит кого-то из знакомых. Когда мы подходим к Хартфорд-хаусу, я поднимаю голову и замечаю в верхнем окне какое-то движение, а потом вижу моего возлюбленного. Он с тревогой смотрит из другого окна над береговыми воротами. Нед приветственно машет нам и исчезает. Мы добрались. Удалось. Неожиданно из дома выходит какой-то человек и пытается протиснуться мимо нас, но Джейн опережает его. «Барнаби!» — вскрикивает она. Я тем временем еще глубже прячу лицо в капюшоне. «Куда это ты собрался?» «Исполняю поручение милорда», — мрачно отвечает слуга и спешит прочь. «Научись хорошим манерам!» — кричит она ему вслед, а потом тихо говорит мне. «Ну, и где же священник? Он уже должен быть здесь». Джейн оглядывается в поисках священника, и в это время сам Нед открывает передние двери. Вид у него взволнованный, но он прекрасен в своем великолепном костюме из серебристой материи и изящной накидке серовато-зеленого бархата. Он улыбается и раскрывает мне навстречу свои объятия. Я бегу к нему. Мы долго не можем оторваться друг от друга. Наконец он отстраняется от меня и обнимает сестру. Мы входим внутрь, и хозяин закрывает за нами дверь. Мы одни в гостиной. «Ты избавился от всех слуг?» — спрашивает Джейн. «Да, тех, кому не очень доверяю. Я отослал с поручениями, на которые уйдет много времени. Остальным сказано, что они могут отдыхать и находиться внизу, пока не пообедают. Так что у нас есть добрых 3 часа. «Мы столкнулись внизу с Барнаби», — сообщает Неду сестра. Он улыбается. «Сущий олух этот Барнаби!» И отправил его с письмом к своему ювелиру в Чипсайд. «Он и внимания не обратит на то, что вы здесь появились. Мы должны вернуться в Уайтхолл к обеду в 11, иначе у лорда Гофмейстера могут возникнуть подозрения», — говорит Джейн. «Священник уже здесь?» «Нет», — недовольно морщится Нед. «Я его жду. Надеюсь, он скоро появится. А пока проходите и подкрепитесь. Мы поднимаемся в его спальню, которая выходит на реку. И именно через это окно со средником я и видела его с берега. Мое внимание тут же привлекает большая кровать под великолепным балдахином с резными столбиками и изящными деревянными барельефами. Кровать ждет нас. Застеленная тончайшим бельем, роскошное покрывало предусмотрительно отогнуто. Нед ловит мой взгляд. Он увидел, что я разглядываю кровать, и глаза его потеплели. Я замечаю книгу. Она лежит на сундуке у кровати. «Я читал, вернее, пытался», — говорит он. «Встал сегодня в 6 часов, чтобы подготовиться. Никак не мог успокоиться, пока вы не добрались. Я даже вышел прогуляться, не мог сидеть на одном месте. Катерина, Джейн, угощайтесь». Он приглашает нас к столику, уставленному блюдами с холодным мясом, сырами, булочками, вазочками с миндалем в засахаренных фруктах и кувшинами эля. Но никто из нас не может и думать о еде. Нед рассеянно ходит между столом и окном, снова и снова смотрит, не появился ли священник. Я наливаю себе немного эля и, пригубив его, все больше и больше впадаю в уныние. Куда же подевался этот человек? Нед закипает. «Ну, и где же священник?» «Не знаю. Обещал прийти», — жалобно говорит Джейн. «Он показался мне ответственным человеком». «И что будем делать?» — спрашиваю я. «Мы больше не можем ждать», — заявляет Джейн. «Оставайтесь оба здесь, а я найду другого священника, который вас обвенчает». Мы возражаем, опасаясь, что ее обнаружат со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но сестра Неда упорствует, и прежде чем мы успеваем ее остановить, уходит, завернувшись в свой просторный черный плащ. И вот мы, наконец, остаемся с Недом вдвоем в его спальне. Мы чувствуем себя неловко, непривычные к этой новой близости. Наконец Нед подходит ко мне и крепко обнимает меня.